Но Антиной поднялся и воскликнул, ему возражая: «Что ты сказал, Телемах, необузданный, гордоречивый? Нас оскорбив, ты на нас и вину возложить замышляешь?» «Нет. Обвинять ты не нас, женихов, пред ахейским народом должен теперь, а свою хитроумную мать Пенелопу. Три совершилось года, уже наступил и четвертый. С тех пор, как нами играя, она подает нам надежду всем и каждому порзнь себя обещает, и вести добрые шлет к нам, недобрые в сердце для нас замышляя. Знаете, какую она вероломно придумала хитрость? Стан превеликий в покоях поставя своих, начала там тонкоширокую ткань. И, собравши нас всех, нам сказала: «Юноши, ныне мои женихи, по велику на свете нет Одиссея. Отложим наш брак до поры той, как будет кончен мой труд, чтоб начатая ткань не пропала мне даром. Старцу Лаэрту покров гробовой приготовить хочу я, прежде чем будет он в руки навек усыпляющей смерти парками отдан, дабы не посмели ахейские жены мне попрекнуть, что богатый столь муж погребен без покрова». Так нам сказала, и мы покорились ей мужеским сердцем. Что же, день целый она за тканьем проводила, а ночью факел зажегши, сама все натканное днем распускала. 3 года длился обман, и она убеждать нас умела, но когда обращением времен приведен был 4-й, всем нам одна из служительниц, знавшая тайну, открыла. Сами тогда ж мы застали ее за распущенной тканью. Так и была преневолена нехотя труд свой окончить. Ты же нас слушай. Тебе отвечаем, чтоб мог ты все ведать сам, и чтоб ведали все равномерно с тобой ахейцы. Мать отошли, повелев ей немедля, на брак согласившись, выбрать меж нами того, кто отцу и самой ей угоден. Если же Долия будет играть сыновьями ахеин, разумом щедро ее одарила Афина. Не только в разных она рукоделиях искусна, но также и много хитростей знает, неслыханных в древние дни и ахейским женам прекрасно кудрявым неведомых. Что ни Алкмене древней, ни Тира, ни пышновенчанной царевне Микене в ум не входило, то ныне увертливый ум Пенелопы нам ко вреду изобрел. Но ее изобретенье тщетны. Знай, не пристанем твой дом разорять мы до тех пор, покуда будет упорна она в помышлениях своих, ей богами в сердце вложенных. Конечно, самой ей в великую славу то обратиться, но ты истребление богатства оплачешь. Мы, говорю, не пойдем от тебя ни домой, ни в иное место, пока Пенелопа между нами не выберет мужа.